тем сам я больше. Полночь, бьют часы. Родилось дивное дитя. Я пою рождественскую песнь. Играй, свирель, звени, волынка, как он прекрасен, как он мил. Меня клонит дремота, я засыпаю, плотнее усевшись, чтобы не свалиться в огонь. Родился. Играй, свирель, звени, веселая волынка, мессия маленький рожден. Тем, кто беднеет, тем больше он. Крещение. А ведь я ловкач. Чем я беднее, тем больше у меня добра. Я это отлично знаю. Я нашел способ быть богатым, ничего не имея, чужим добром. У меня есть власть и никаких обязанностей. Что это рассказывают про стариков, отцов, будто все раздав, все раздарив неблагодарным детям рубашку и штаны, они оказываются покинутыми, заброшенными, и только и видят, как все глазами толкают их в могилу. Это попросту фифелы. Никогда ей же ей меня так не любили, так не баловали, как в моей бедности. Это потому, что я не такой дурак, чтобы все раздать, ничего себе не оставив. Разве дарится только кошелек? Я все раздарив, сохраняя лучшее, сохраняя мою веселость, всю ту жизнерадостность и лукавство, всю ту беспутную мудрость и мудрое беспутство, что я скопил за полвека скитаний вдоль и поперек жизни. А запас еще далеко не сяк, и он открыт для всех, пусть все из него черпают. Разве это ничего не стоит? Если я беру у своих детей, то и им я даю, и мы в расчете. А если случается, что один дает немного меньше, чем другой, то любовь восполняет, что нужно, и всегда все обходится дружно. Кто желает посмотреть на короля без королевства, на Иоанна Безземельного, на счастливчика? Кто желает посмотреть на Бриньона Гальского? Пусть полюбуется, как я сегодня, восседая на троне, возглавляю шумный пир. Сегодня крещение. Днем по нашей улице прошли цари-волхвы и их свита. Все как надо. Белое стадо. 6 пастушков и 6 пастушек, которые пели во весь рот, а собаки лаяли из-под ворот. И вот вечером мы сидим за столом, все мои дети и дети моих детей. Это будет 30 человек, все родня, считая меня. И все 30 кричат разом: «Король пьет!» Король — это я. На голове у меня корона, пирожная форма, а королева моя — Мартина. Как в Священном Писании, я взял в жены собственную дочь. Всякий раз, когда я подношу к губам стакан, меня приветствуют. Я смеюсь, давлюсь, но хоть и давясь, глотаю все до капли. Моя королева тоже пьет, и, раскрыв грудь, поит из красного соска своего красного сосунка, последнего из моих внучат, который орет, сосет, слюнит и кажет голый зад. Пес под столом тявкает и лакает из плошки вместо кошки, а кошка мурлыча, спина колесом, удирает с костью, забытую псом. И я думаю вслух. Я не люблю думать молча. Жизнь хороша, друзья мои. Одно лишь худо, коротка. Ах, как хотелось бы побольше. Вы скажете: чего ворчать, твоя ли доля была плоха? Конечно, так, но лучше две. И почем знать, быть может, если я попрошу под шумок, мне и дадут еще кусок. Но грустно то, что я-то тут, а где хорошие ребята, которых я знавал когда-то? Господи, как мимолетно время, и люди тоже. Где король Генрих и добрый герцог Людовик?